Глава 28. Ксения. Просыпаюсь я рано утром в кроватке Ромы. Причем кто-то накрыл меня одеялом. Домработница, наверное, когда пошла проверить детей. Но не Павел же такой заботливый. Да и не хочется думать, что он видел меня спящей. Это вызывает у меня тревогу. Нет, конечно же, такого не могло случиться. Убедившись, что оба ребенка спят, я прихожу к выводу, что куда-то переезжать абсолютно бессмысленно, и проваливаюсь в сон снова. Второй раз я просыпаюсь уже 9:00 от тихих голосов. «Не пути, маму!» — громко шепчет Рома, на что Роза отвечает. «Не бузу! Какая красивая! Она теперь с нами!» Трогает мою щеку горячей ладошкой. «Ага, папа сказал, что она вернулась на 100 лет». Слушая неспешную беседу детей, невольно улыбаюсь. Ромка уверен, что теперь-то я никуда не денусь. Это раньше я почему-то жила отдельно, непонятно почему. Наверное, потерялась. Двойняшки уверены, что в жизни, как и в сказках, бывают заколдованные принцессы. Огнедышащие драконы и царство-государство на краю земли. Дети. Хотя их тоже понять можно. Вон злую ведьму они вчера видели во всей красе. И попробуй переубедить их теперь, что эта мадам не та самая баба-яга, которая детей ворует, а потом еще и ест. И если ведьмы существуют, то значит и остальное волшебство тоже. В общем, вчерашнее происшествие как нельзя лучше подтверждает их представление о мире. Не переставая гладить меня по лицу, Роза объясняет брату, что когда они родились, меня, их родную мать, похитил дракон, унес на край света и заколдовал. Но я же мать, так что, помаявшись, я все равно нашла детей и их вспомнила. И вернулась в родной дом. Вот такая счастливая история. Это они еще не в курсе, что у ведьмы до сих пор родительские права имеются. Увидев, что я улыбаюсь, дети быстро догадываются, что я не сплю. «Доблое утло!» Роза тут же целует меня в щеку. «Пошли и гладь!» «Ну, конечно! Что же еще делать сразу после пробуждения? Дети — это огонь!» «А мне надо хотя бы кофе. Доброе утро!» Целую двойняшек по очереди. «Сначала нам надо умыться, переодеться, потом позавтракать, и лишь потом можно будет и поиграть». Роза и Рома разочарованно вздыхают. Видимо, надеялись, что мама будет не такая строгая. Но мама — это мама. Она не только балует, но и заставляет соблюдать распорядок дня. Я жду, что дети будут упрямиться, однако похоже, что у них хорошая няня, которая научила порядку. Роза с Ромой тут же лезут в шкаф за одеждой, переодеваются. Потом мы идем умываться. Кстати, мне бы тоже не помешало. Осталось разобраться, где мои принадлежности, та же зубная щетка. И, к счастью, меня спасает домработница. Услышав голоса детей, она поднимается на 2-й этаж, где и находит нас в ванной. Дальше дети идут в столовую, а мне показывают вчерашнюю комнату, расположение которой за ночь стерлось из моей памяти. «Павел дома?» — уточняю у женщины. «Уехал с самого утра. Сказал, будет после обеда, раньше обычного». Помолчав, она тут же меняет тему разговора. «Как вы обычно завтракаете? Кофе с бутербродом?» Меня не спрашивают, кто я и в каком статусе, хотя, кажется, все и так очевидно. Для домработницы точно. Она-то, в отличие от меня, Павла давно знает. После завтрака мы идем на улицу погулять. Салочки и догонялки не обещаю, а вот поговорить о сказочных животных очень даже. И пока мы бродим по каменным дорожкам, я рассказываю про фей, которые живут в лесу, а сама разглядываю сад. Вроде и ничего особенного, но мне безумно нравится. Кстати, с одной стороны участок примыкает к сосновому лесу, поэтому и такой яркий, свежий воздух. Мне здесь нравится. А еще я думаю о том, что, переехав к Павлу, я, по сути, сбежала от проблем. Ну а что? Работать не надо. Продажей квартиры заниматься тоже не надо. Хотя все же надо. А может, дело в том, что я попросту устала? Сколько я не была в отпуске. После прогулки мы идем полдничать, а после, правильно, заниматься. Я логопед или кто? Правда, дети малость разочарованы. Они-то думали, что если я стала официальной матерью, то перестану быть логопедом. Но как бы не так. Для этого мы отправляемся в детскую. У меня с собой есть набор инструментов, поэтому Роза и Рома не отвертятся. И занятия будут теперь не раз в неделю, а через день. А еще куча скороговорок. Естественно, я не хочу, чтобы дети сильно уставали и ненавидели занятия, поэтому придется придумать максимально легкий стиль подачи. Урок закончить не удается. На пороге детской появляется Павел. Открыв дверь, он прислоняется к проему и с задумчивой улыбкой смотрит на нас. Дети сидят спиной к нему, но, почувствовав едва заметный ветерок, синхронно оглядываются и, увидев отца, тут же с визгами бегут к нему обниматься. «Папа!» — с восторгом кричат оба, пытаясь забраться на руки. Павел целует обоих, затем поднимает, а я думаю о том, что двойняшки получают много тактильного контакта от папы, что очень хорошо. Долгое отсутствие матери не повлияло на них отрицательно, а теперь будет еще лучше. «Привет!» — мягко улыбается мне. «Галина, наша домработница, сказала, что вы еще не обедали». «Привет!» — тоже улыбаюсь. Но мое лицо само краснеет от смущения. У Павла сейчас такой добрый и заинтересованный взгляд, что мне хочется куда-нибудь спрятаться. Я очень стесняюсь. Но надо держать себя в руках. Занимались? Сегодня на повестке была буква «Р». Они стали значительно лучше разговаривать. Опускает на пол Розу и Рому. «Если ты еще не ела, а ты не ела. В общем, я тебя приглашаю в ресторан. Это предложение ставит меня в ступор. Я на мгновение замираю, тысячи мыслей проносятся одновременно, большинство из которых касаются моего внешнего вида. Если это дорогой ресторан, то я однозначно не готова туда идти. Но ведь существуют и самые обычные рестораны. Да, Макдак и то ресторан, или другие точки быстрого питания. Но зачем Павлу обычный, если у него дома кухня получше, чем в большинстве хороших ресторанов? Ну так что? Вижу, что его лицо становится серьезней, а я, сглотнув, аккуратно уточняю. Зависит от того, что это за место. Хорошее. А как туда одеваться? Как угодно,